Анисия Матвеевна рывком схватила Катю за руку, и дверь за ними захлопнулась. «Выкладывайте все как есть, одну чистую правду. Женя, ну?» Это была длинная скорбная повесть. У них во дворе есть тайное общество. Во главе стоит Мустафа. У них все есть. И таинственные условные знаки, и шифрованные письма, и билеты. Женя вытащил из-за пазухи изрядно потрепанную, сложенную вдвое картонку. На ней было написано: «Обязуюсь хранить клятву, обещаю никогда не выдавать товарища, мое слово – кремень, моя рука – товарищу опора». Но дела членов общества никак не совпадали с высокими словами, написанными на скрижале. Мустафа давал задание: или задушить кошку, или разбить стекло, да так, чтобы ни почем не узнали, кто. Стащить у отца десятку, чтобы ни одна душа не заметила, а в случае чего стоять твердо, насмерть, и молчать под угрозой любых лишений. Валю Никольского уже застигли на месте преступления. Попросту, когда он лез в карман отцовского пиджака. Степа Лубенцов тоже попался. Но Валька держится крепко, молчит упорно. А Степка? Степка не любит, когда его лупят. Девочек в общество не брали. Но Женя головой ручался за Анюту. И летом, когда вернулся Леша и поразил всех мальчишек во дворе своими орденами, да еще тем, что, не чинясь, играл с ними в волейбол и чижика, для Ани сделали исключение. У нее был такой экзамен – подойти к чужой женщине на улице и выругаться. Анюта долго не решалась. Они с Женей часа два околачивались на улице, выбирая, кому бы подойти. Анюта сразу отмела старушек. Старых жалко. Потом мимо них прошла женщина с тяжелой кошелкой в руках. Нет, не подойду, она устала, мне ее жалко. Анюта выбрала высокую, нарядную женщину, которая вела на ремешке черную таксу. Подошла и сказала: «Вы очень глупая». Женщина остановилась, пристально поглядела на Аню и сказала: «Передай твоей маме, что она плохо тебя воспитывает». «Вы очень глупая». Леша подозревал, что Мустафа имел в виду не такие вегетарианские слова. Но, видимо, Женя, которому была поручена проверка, решил взглянуть на это сквозь пальцы. Неважно жилось Анюте с тех пор, как она стала членом общества. Но она не знала, как быть. Уйти самой без Жени казалось ей нечестным, а Женя теперь, пожалуй, тоже ушел бы, но не решался. Он состоял в обществе с конца четвертого класса, а теперь они в шестом, почти 2 года. Как тут взять да уйти? И вот недавно Мустафа велел ему стащить 20 рублей у Поливановых. Женя наотрез отказался. «Лучше уйду из общества, а у них брать не буду». «Тогда возьми у слепого». Женя не решился сказать об этом Ане. Он стащил у Семена Осиповича кошелек, там лежал рубль, а потом десятку из ящика, и на другой день еще 9 рублей, всего 20. Отдал Мустафе, а сам стал копить деньги, чтобы тихонько подложить Семену Осиповичу обратно. Он уже скопил 12 рублей. Они лежат у Семена Осиповича в толстой книге, которая стоит на вертящейся этажерке, ну, рядом с телефоном. Анюта об этом не знала. Но когда услышала ночной разговор, все сразу поняла и сказала, что деньги взяла она. Вот и все. «Вот и все, вот и все», — бормотал Леша, шагая по комнате. «Тайное общество, это я понимаю», — сказал он, останавливаясь перед Анютой. «Это интересно, согласен. Но с чего вы взяли, что украсть или выругаться в лицо женщине так увлекательно?» «Нам было не увлекательно. Мы хотели выйти из общества. Но ведь мы дали слово». «Нет,